Типология кризисов. Рассмотрим кризисы политического развития на примере политической модернизации России. Сразу оговоримся, что советская политическая система не была в строгом смысле слова традиционной, но ей были свойственны многие превращенные черты последние. Переход от тоталитаризма к демократии в конце 80-х годов XX века в России обусловил кризис легитимности. Обычно легитимным признается тот режим, который соответствует ценностям не только правящей элиты, но и большинства общества. Страница 310. Прежний режим обеспечивал свою легитимность разными средствами. С одной стороны, насилием и тотальной идеологической обработкой населения, а с другой – его существенной социальной поддержкой. Власть формировалась закрыто, узким кругом руководителей правящей коммунистической партии. Затем идеологическими средствами, иногда с помощью принуждения, обеспечивалась поддержка решений власти со стороны населения. И в первую очередь государственно зависимых работников. Создание демократического политического порядка обусловило изменение способов обеспечения легитимности, главными из которых являются свободные выборы. Однако сформированные демократическим путем институты власти оказались недостаточно эффективными в удовлетворении социальных ожиданий населения. Внедрение политической элиты России ценностей рационализма и индивидуализма в условиях резкого имущественного расслоения далеко не всегда находит понимание у населения, прежде всего ориентировавшегося на ценности социального равенства, социальной справедливости и тому подобного. Более того, дискомфорт, который испытывает значительную часть общества в процессе реализации неолиберального курса, инициирует эти группы на противостояние официальной власти. В такой ситуации правящему режиму становится все труднее обеспечивать диалог традиционных и индивидуалистических ориентированных ценностей и их носителей. Преодоление кризиса легитимности, повышение доверия к институтам власти предполагает решение двух задач. Во-первых, задача реального улучшения материального положения основных социальных групп, что возможно благодаря поэтапному внедрению рыночных механизмов при обеспечении высокой степени социальной защищенности основных групп населения. А во-вторых, задача создания механизма преодоления социокультурных противоречий. Для этого необходимо определить социальные группы, которые ориентируются на ценности рационализма и эффективности, а также те, которые поддерживают ценности социального равенства и социальной справедливости. Затем необходимо создать относительно равные экономические возможности представителям разных социокультурных ориентаций через свободу выбора форм собственности. Для наиболее социально уязвимых групп населения, пенсионеров, инвалидов, учащихся и так далее, следует предусмотреть социальные амортизаторы в виде пособий, новых рабочих мест и так далее. Наиболее важной частью механизма преодоления социокультурных противоречий является формирование срединной культуры, обеспечивающей органичное соединение традиционных и современных ценностей на принципах уважения и диалога. Страница 311. Последнее станет возможным в том случае, если ценности рационализма удастся выразить в национальной самобытной форме. Формирование современной политической системы в России переживает в настоящее время институциональный кризис. Прежняя советская политическая система ориентировалась на единство экономических, политических и культурных интересов общества. В основе политической системы лежал принцип сращенности всех видов власти и концентрации их в руках правящей коммунистической партии. Формально в России существовала представительная система в лице Верховного Совета. Функционировала и судебная власть, но они имели вторичный характер, поскольку их работу контролировала КПСС. В условиях монополизации власти Компартии отсутствовала четкая регламентация и институционализация политического процесса. Напротив, имело место неинституционализированность правового и административного порядка принятия политических решений. Решения принимались высшими органами КПСС и советского государства анонимно, от имени народа. Процесс формирования нового политического порядка столкнулся с тем, что динамично растущее многообразие социальных интересов не нашло механизмов и структур их представительства в институтах власти. Нерасчлененная целостность политических структур стала препятствием для выработки эффективного политического курса, интеграции нарастающего разнообразия социальных, экономических и политических интересов. До конца преодолеть институциональный кризис путем формального разделения властей и закрепления их функций в новой конституции страны не удалось. По-прежнему время от времени обнаруживается стремление той или иной ветви власти, особенно законодательной и исполнительной, к превышению своих полномочий. Причем это стремление вполне искренне, поскольку основывается на иллюзии, будто расширение полномочий непременно позволит эффективнее решать сложные проблемы. Однако институциональный кризис связан с тем, что в формировании современной политической системы акцент сделан на достижении четкого разграничения властей и до сих пор крайне неэффективно работают механизмы их взаимодействия. Поэтому политическая система обладает ограниченными мобилизационными способностями. Страница 312. Еще одним, пожалуй, не менее важным обстоятельством, углубляющим институциональный кризис, является несформированность социальной структуры. В России процесс возникновения политических партий и общественных движений заметно обгоняет становление зрелой структуры интересов социальных групп. Преобладание маргинальных слоев в российском обществе крайне осложняет процесс структурной дифференциации, лежащей в основе формирования его социальной структуры. Партии и движения в большинстве случаев, кроме их руководящего аппарата, реально никто не представляет, а потому вес их в политической жизни России крайне ограничен. Все это позволяет сделать следующие выводы. Создание автономных политических институтов, реально представляющих социальные интересы групп и общностей, не может быть слишком быстрым. Его нельзя подхлестывать, он должен проходить в естественном темпе. Переход к современной политической системе требует, наконец, преодоления и кризиса участия. Политический процесс предполагает взаимодействие всех политически значимых сил и, в первую очередь, взаимодействие власти и общества. Диалог власти и общества обеспечивается наличием разветвленной системы политической коммуникации, через каналы которой граждане участвуют в политической жизни. Существовавшая в советский период система социального представительства интересов в лице профсоюзов, комсомола, общественных организаций не смогла обеспечить такой диалог, поскольку руководящее ядро правящей партии все больше отделялось от этой системы, от интересов подавляющей части населения страны. Она больше контролировала деятельность данных организаций, чем заботилась о реализации интересов их членов. Средства массовой информации также находились под влиянием коммунистической партии и выражали официальную точку зрения. Не случайно советская система представительства социальных интересов подверглась резкой критике в период перестройки, а с падением советской власти начался быстрый процесс ее разрушения. Однако это привело к тому, что не только появлявшиеся новые социальные группы, банкиров, предпринимателей и тому подобное с их специфическими интересами, но и прежние социальные группы шахтеров, энергетиков, учителей и так далее не могли включиться в политическую жизнь и представить свои требования власти без создания новых каналов участия в процессе принятия политических решений. Процесс включения в политическую деятельность различных групп интересов при отсутствии разветвленной системы социального представительства порождал повышенную конфликтность и нестабильность в обществе в силу невозможности осуществлять контроль и координацию действий скрытых заинтересованных групп. Страница 313. В этих условиях правящая элита фактически лишена возможности своевременно получать полную и точную информацию о реальных требованиях различных социальных групп, поскольку те не могут донести их до официальной власти организованным. Разрешение кризиса участия предполагает последовательную интеграцию включающихся в политическую жизнь новых групп интересов посредством создания развитой системы социального представительства и политической коммуникации. Новые группы интересов должны иметь возможность заявлять власти о своих требованиях легально и организованно, что позволит правящей элите своевременно реагировать на них. Такая система еще находится в стадии становления. Кроме того, одной из важных задач правящей элиты, решение которой позволит создать условия для политической стабильности и обезопасит ее от неожиданных сценариев политической модернизации, является обеспечение легитимности оппозиции, включением в процесс принятия решения, следовательно, возложение на нее ответственности за эти решения и их реализацию. Потребность создания разветвленной системы социального представительства, обеспечивающей открытое выражение требований специализированной группы интересов в России, актуализируется рядом обстоятельств. Мы имеем в виду прежде всего наличие слишком большого числа маргинальных групп, которые могут использоваться в собственных целях различными политическими силами, если их интересы не будут легально представлены правящей элите. Без системы представительства специализированных групп интересов последовательная интеграция их в процессе принятия политических решений практически невозможна. Но в таком случае они будут стремиться заявить о своих требованиях спонтанно. Еще одна трудность состоит в том, что процессы классообразования в России заметно отстают от формирования партийной системы. Образовавшиеся партии часто не имеют четкой социальной ориентации. Слабость партийной системы приводит к преобладанию латентных, скрытых форм представительства интересов и стихийного, неорганизованного характера их выражения. И, наконец, в силу несформированности социально-классовой структуры общества в качестве вдохновляющих мотивов политического участия выступают национальные идеи, учет которых поможет политическому руководству страны впредь успешно предотвращать конфликты, особенно подобные чеченскому.